Ты словно не соленый океан, и я готов на дне твоем разбиться. Сегодня, как и завтра, буду пьян тобой. Тебя я пью и не могу напиться. Позови меня, позови к себе, любовь круче, чем Джексон. Это танцы на самой луне, танцы танго, джаза, сальсы и секса. Дай мне руку, и мы полетим. Над высотками наша орбита. Наверху тихонько посидим, я твой мастер, ты моя Маргарита. Ты словно не соленый океан, и я готов на дне твоем разбиться. Сегодня, как и завтра, буду пьян тобой. Тебя я пью и не могу напиться. Возьми руками голыми мои ладони, могу одним дыханием укрыться. Остановилось время, нас осталось двое. Залезли в небо, что в поцелуй разбиться. Ты словно не соленый океан, и я готов на дне твоем разбиться. Сегодня, как и завтра, буду пьян тобой. Тебя я пью и не могу напиться. Тебя я пью и не могу напиться. Это словно прыжок с парашюта. Сердце ходуном, будто крикнули шухи. Это шутер, и тут не до шуток. Любовь на уровне шума. Это словно прыжок с парашюта. Сердце ходуном, будто крикнули шухи. Ты это шутер, и тут не до шуток. Любовь на уровне шума. Ты словно не соленый океан, и я готов на дне твоем разбиться. Сегодня, как и завтра, буду пьян тобой. Тебя я пью и не могу. Ты словно не соленый океан, и я готов на дне твоем разбиться. Сегодня, как и завтра, буду пьян тобой. Тебя я пью и не могу.